так с тобой случится не однажды, то с каждым разом легче будет этот миг. Жестоки чувства, одиночества и жажды, но страшно, если ты к ним вовсе не привык. Досадно, если ты, надеясь на подспорье, в ответ не получил желанной слезы. Но в сотню раз страшней, когда, испив от горя, в чужую исповедь ты смотришь на часы. Если нет того, о чем мечтал в начале, и про высокий путь гадания не правы. Люби все то, что есть, и страхи, и печали, труд обычный свой, и вздохи, и увы, и меры счастью нет, и смысла в обладании, все сквозь тебя, как космос, тихо протечет, и оправданье жизни только в сострадании, в желании размышлять, другое все не в счет. Бывает лучшее из снов, уносят времени неволю, как золотистое вино, как ветер в бесконечном поле. Сны, сны, сны, черно-белые, грустные, в облаках плывущих низко, лица недругов, ах, близких, и мерцающие мысли, и блуждающие искры, так туманно неясны. Сны, сны, песни древние отчизны. Порой живу я, как во сне, и вижу сны реальной жизни. Сны, сны, сны, золотистые, красные, голубыми журавлями над зелеными полями. Полями смотрят спящие земляне пьесы вечной новизны. Сны, сны, сны. В пространстве я свободен там, как птица над землей парю я, детством, говорю я. Сны, сны, сны, заведениями войны, снится мне другое детство, без болезней и без бедствий. Так доступно это средство полетать и отогреться переулками весны.